Самая великая операция. Пожалуй, таковой можно назвать ту, которую осуществила руководимая Дзержинским служба в начале 1920-х годов. 7 лет Первой мировой и гражданской войн вызвали разруху в стране. Народное хозяйство пришло в упадок, миллионы людей остались без крова и без работы, семьи разлученными, дети выброшенными на улицу. Как только стихли бои на фронтах гражданской войны, одним из первых вопросов, вставших перед советской властью, был вопрос о детях. Проблема детской беспризорности обострилась с особой силой в 1921 году, когда на Россию обрушилась губительная засуха. Посевы погибли, хлебные резервы оказались исчерпанными, надежд на урожай не было. Положение страны стало катастрофическим. Пришел небывалый для России голод, охвативший 37 губерний с населением свыше 40 миллионов человек. В районах бедствия сложилась ужасающая картина детского горя, сиротства, бездомности, проституции, преступности, буквального вымирания. Газета «Красная звезда» Петроградского военного округа 29 марта 1922 года сообщало, что к началу 1922 года от голода умерло более 11,2 миллионов детей. В 1922 году в стране скиталось около 7 миллионов детей. По инициативе Дзержинского президиум в ЦИК на заседании 27 января 1921 года постановил организовать при ВЦИК комиссию по улучшению жизни детей. В тот же день Дзержинский издал приказ ВЧК номер 23, в котором в частности говорилось: «Положение детей, особенно беспризорных, тяжелое. 3 года напряженной борьбы на фронтах не дали возможности, однако, сделать всего необходимого для обеспечения и снабжения детей и окружения их исчерпывающей заботой. И чрезвычайные комиссии не могут оставаться в стороне от этой заботы. Они должны помочь всем, чем могут советской власти, и в работе по охране и снабжению детей». Далее в приказе указывались конкретные задачи. В них входили обследование фактического положения дел на местах, проверка выполнения декретов о детском питании и снабжении и изыскание мер и способов к их выполнению, помощь в отыскании лучших зданий, их ремонте, снабжении топливом. Особое внимание предлагалось уделить защите беспризорных детей на вокзалах и в поездах. В случае невозможности принять детей органами народного образования надлежало изыскать иные способы снабжения их помещением и продовольствием. Предписывалось обо всех случаях хищений, злоупотреблений или преступного отношения к детям и разгильдяйство, чрезвычайные комиссии должны доводить до сведения своего исполкома и все дела, требующие наказания, передавать в рефтрибунал или народный суд по важности дела для гласного разбирательства. В заключении приказа говорилось: забота о детях есть лучшее средство в истреблении контрреволюции. Поставив на должную высоту дело обеспечения и снабжения детей, советская власть приобретает в каждой рабочей и крестьянской семье своих сторонников и защитников, а вместе с тем широкую опору в борьбе с контрреволюцией. В 2-недельный срок предлагалось сообщить, что по этому вопросу сделано, а также план предстоящей работы в этом направлении. Официально комиссия по улучшению жизни детей была образована 10 февраля 1921 года. Председателем комиссии стал Феликс Эдмундович Дзержинский. Его заместителем в ЦИК утвердил командующего войсками ВЧК начальника милиции республики Корнева. В состав комиссии вошли 5 членов по 1 представителю от Наркомпрода, Наркомздрава, Наркомпроса, Рабоче-крестьянской инспекции и ВЦСПС. В письме Дзержинского, направленном всем местным органам ВЧК, говорилось, что работа сотрудников ЧК должна состоять не в том, чтобы вмешиваться в деятельность учреждений, которым поручена охрана детей, а в том, чтобы оказывать им практическую помощь. сотрудники ЧК и милиции раскрывали и пресекали преступления, связанные со взяточничеством, хищениями и бесхозяйственностью в работе учреждений по охране жизни детей. Взяли под свою защиту беспризорных детей на вокзалах и в поездах. В приказе по войскам ВЧК Республики номер 177 от 16 марта 1921 года говорилось в частности: блуждающих по водным и железнодорожным путям сообщения беспризорных детей быть не должно. Обнаруженных на путях сообщения беспризорных детей отводить в А. приемные пункты, Б. распределители, В. комиссии по делам несовершеннолетних и Г. отдел народного образования. При задержании чинами жилдормилиции беспризорных детей проявлять максимум внимания и бережливо-осмотрительного отношения к ним, и ни в коем случае не допускать грубости и насилия. Чем только не занималась деткомиссия за время своего существования. Но, конечно, больше всего внимания она уделяла вопросам снабжения детских учреждений всем необходимым, распределением продовольствия, мануфактуры по губерниям с точностью до аршина. Было распределено 175 тысяч пар обуви и 750 тысяч пар лаптей. Например, Петроградской губернии выделялось 17 780 пар обуви и 76 200 пар лаптей, а также 110 тысяч пар американской обуви, досок, брусков и других лесоматериалов. Особо выделялись деньги – 12 миллиардов 700 миллионов рублей на организацию детских домов в голодающих губерниях. Отдельные решения были приняты даже по распределению 4 вагонов посуды и 2400 ящиков оконного стекла. Нищая, почти умирающая страна все, что могла, отдавала детям. Самых несчастных детей из голодавших губерний эвакуировали в более благополучные регионы, а также за границу. 600 человек отправили в Чехословакию, рассматривался вопрос о направлении в Германию и Англию. По инициативе ВЧК Народный комиссариат продовольствия направил 21 марта 1921 года указание всем губпродкомам в целях обеспечения диетическим питанием детей и больных изъять нижеперечисленные продукты из общего распределения, предоставив их исключительно для детского и больничного питания. В числе этих продуктов были запасы сушеных фруктов, овсяной крупы «Геркулес», фруктовых консервов, шоколада и так далее. В телеграмме Корнева, направленной вслед за этим указанием, говорилось: «Виновные в неисполнении циркуляра подлежат строжайшей ответственности». В другой телеграмме Корнева предлагалось немедленно принять меры отвода в ведение наркомпроса, не требующих большого ремонта, хорошо сохранившихся пригородных дач для летних детколоний. Сотрудники органов и войск ГПУ ежемесячно отчисляли часть пайка и жалования в помощь голодающим детям и строго контролировали использование этих денег. Ко всем частям и органам ГПУ были прикреплены беспризорные дети. Действовал принцип: 10 голодных кормят одного умирающего. Некоторые органы ГПУ организовывали и содержали за свой счет детские дома, где детям прививались трудовые навыки. Одних бюджетных средств для борьбы с беспризорностью было недостаточно, и деткомиссия искала новые источники. Одним из них стал специальный выпуск тиражей 2 почтовых марок, все средства от продажи которых шли на помощь беспризорным. По инициативе деткомиссии Президиум ВЦИК ввел специальное 10% обложение билетов на различные увеселительные зрелища в форме особых марок. В 1923 году была проведена Всероссийская неделя беспризорного и больного ребенка, давшая большие сборы. ГПУ пожертвовало 100 миллиардов рублей. Прошел также тарелочный сбор в театрах. 10% отчисление от выручки буфетов только за первый день недели составило 25 миллиардов рублей. Была выпущена кинокартина «Беспризорные», освещавшее жизнь среды, в которой вращались беспризорные, дно улицы, ночлежки, воровские притоны. На средства, собранные в рамках недели, были основаны новые детские учреждения. Созданные в большом количестве детские дома, дома ребенка, детские коммуны, колонии, интернаты и другие детские учреждения, эвакуация детей в благополучные районы, кампания по усыновлению беспризорных и другие меры дали свои результаты. Кстати, колонии не носили нынешнего характера исправительно-трудовых, как многие полагают сейчас. Достаточно обратиться к трудам Антона Семеновича Макаренко, чтобы убедиться в этом. Количество беспризорных и безнадзорных детей в стране резко сокращалось. Может быть, это простое совпадение, но памятник Дзержинскому был воздвигнут там, где высится здание не только спецслужб, но и универмага «Детский мир». По просьбе Дзержинского, перегруженного работой в ОГПУ и Наркомате путей сообщения, а также в ЦИК РКПБ, осенью 1923 года он был освобожден от руководства комиссии, работа которой была уже налажена, но до конца дней не переставал заботиться о детях. Дзержинский ушел из жизни в 1926 году, не успев полностью завершить начатое дело. Несмотря на все принятые меры, в 1926 году в СССР оставалось еще около 290 тысяч беспризорных детей. Накануне Великой Отечественной войны позорное явление беспризорности в стране было практически ликвидировано. Детские колонии и коммуны НКВД существовали до самой войны. Двумя из них, имени Дзержинского и Горького, которые при объединении получили имя Дзержинского, руководил великий педагог Макаренко. Как-то на вопрос о своих наградах он ответил: «Золотые часы от имени НКВД». Из числа бывших воспитанников детских учреждений для беспризорных выросли сотни тысяч тех, кто встал грудью на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны. Война принесла народу новые страдания, в том числе и всплеск детской беспризорности. Но уже несколько лет спустя с ней было покончено. Сейчас, в мирное и неголодное время, в России, по разным данным, насчитывается от 2 до 3 миллионов беспризорных детей.